Глава 21. Всему приходит конец. Антиквар с некоторых пор стал ощущать за собой упорную слежку. Он был опытным разведчиком, да к тому же следившие не особенно щепетильничали, это входило в их планы, так что заметить слежку не составляло труда. А после того, как стало очевидным, что Барков является агентом советской контрразведки, слежка имела достаточные объяснения, и антиквар находил ее в порядке вещей. Сидя за рулем, он посматривал поочередно в зеркальце над ветровым стеклом и сбоку. Миновав центральную часть города, повернул к Серпуховке, через Каширское шоссе выскочил на кольцевую автостраду. Там он надеялся быстро покончить со слежкой. Мотор его машины легко давал 180 км в час, а скорость на автостраде не ограничивается. Как только он миновал Добрынинскую площадь, на колесо ему села светло-бежевая «Волга», которую он мельком отметил в столпотворении автомобилей еще при въезде на Каменный мост. В зеркало хорошо было видно, что в машине, кроме шофера, на заднем диване сидят двое. Антиквар попробовал оторваться от бежевой после очередного светофора, рассчитав так, чтобы пересечь линию в момент, когда зеленый свет сменится желтым. У него получилось все очень удачно, но «Волга» не отстала, проехав на желтый свет, хотя могла и должна была затормозить, потому что была в момент переключения света метрах в 7 от пешеходной дорожки. Антиквару стало совершенно ясно, что это хвост, и злой спортивный азарт овладел им. Достигнув лепестковой развязки, которой соединялось шоссе и кольцевая автострада, он взглянул в зеркальце, убедился, что «Волга» тут как тут, и по отлогому широкому подъему рывком въехал на автостраду. Сразу сбавил газ, потому что «Волга» отстала. Ему хотелось поиграть с нею. Он был уверен в своем моторе и знал, что уйдет от преследования, когда пожелает. «Волга» настигла его и уже собиралась обогнать, не боясь того, что он развернется и уйдет обратно, так как движение на кольце одностороннее, встречная полоса отделена широким газоном. Антиквар дал «Волге» поравняться с собой и вдавил акселератор до упора. Машина у него была очень приемистая, с места за несколько секунд разбивала едва ли не 100 километров, и «Волга» моментально осталась далеко позади, словно колеса у нее вертелись в холостую. Антиквар больше не смотрел на преследователей. Он знал, что его не достанут. Он съехал с кольца на Ярославское шоссе и через 15 минут был у колхозной площади. Немного не доезжая до нее, свернул вправо, выбрал тихий переулок, поставил машину, запер двери и пешком пошел на площадь. Здесь взял такси и велел шоферу ехать, не торопясь, на Новодевичье кладбище. Было 2:05. Антиквар не раз посещал Новодевичье и хорошо разбирался, если можно так выразиться, в его географии и административном делении. Он гулял по аллеям с видом завсегдатая, медленной походкой, заложив руки за спину, глядя одинаково рассеянно на лица встречавшихся ему людей и на пышные надгробия. Он был одет в серый легкий костюм и белую рубашку «Апаш». В петлице лацкана синел маленький треугольный значок, через плечо висела лейка в черном чехле. Без 5:50 антиквар остановился перед могилой с очень красивым памятником, перевесил фотоаппарат на шею, вынул его из чехла и снял заднюю крышку. Ему необходимо было показать, будто с аппаратом что-то не ладится. Мимо проходили люди, тихо стараясь не шаркать и говорить шепотом. Антиквар не обращал ни на кого внимания, словно и вправду целиком сосредоточился на неполадке в аппарате. На его часах было 2:03, когда рядом остановился Акулов. — Поглядите под ноги, — тихо сказал он и отошел в сторону. Антиквар посмотрел под ноги. На чистом песке лежала кассета с торчащим кончиком пленки. Ее за секунду до этого бросил Акулов. Антиквар нагнулся, чтобы взять кассету, и в тот же миг чья-то нога в черном башмаке на толстой подошве накрыла ее, едва не прищемив антиквару пальцы. Он, вздрогнув, поднял голову. Перед Акуловым и антикваром стояли четверо молодых, лет по 30, мужчин в летних светлых костюмах. Тот, кто наступил на кассету, уже держал ее в руке. — Что за хулиганство? — возмутился антиквар. — Средь бела дня... Другой из четверки, вероятно, старший, вынул бордовую книжечку, предъявил ее антиквару. — Подполковник Шатов, мы из Комитета госбезопасности. — Вам и ему? — полковник кивнул на Акулова. — Придется пойти с нами. — В чем дело? — спокойно спросил антиквар. — Вам придется последовать за нами, — повторил Шатов. Антиквар торопливо полез в карман, но Шатов уже на него не смотрел, отдавая распоряжение, как их вести. Тут вставил слово Акулов. — Ну что вы, ребят, я-то тут при чем? — Вы подбросили пленку, а он собирался ее взять. — Это моя кассета, — вступился антиквар. — Она чистая, можете убедиться. Я протестую. Это провокация. — Хорошо, разберемся. А сейчас прошу следовать за нами. Их группа уже обратила на себя внимание, находившиеся поблизости люди начинали останавливаться. — Я подчиняюсь силе, — сказал антиквар и первым зашагал по дорожке, на ходу пряча лейку в чехол. Они остановились возле одного из ближних отделений милиции. Трое провели антиквара и Акулова прямо в кабинет начальника отделения, четвертый уехал куда-то на бежевой машине. Подполковник Шатов предложил Акулову сесть на диван, а антиквара пригласил к столу. Наконец, антиквару удалось предъявить свои документы — карточку дипломата. — Я требую немедленно связать меня с посольством, — заявил антиквар. — Наши желания совпадают. Сейчас мы вызовем представителя Министерства иностранных дел, и он займется этим, — ответил подполковник. Антиквар глядел хмуро и всем своим видом давал понять, что ситуация представляется ему идиотской. Акулов впал в прострацию. Через несколько минут в кабинет вошел четвертый член группы, пропустив впереди себя пожилого человека в синем халате, у которого в руках были два пластмассовых бачка для проявления фотопленки, а под мышкой черный мешок. В широкий карман халата был засунут третий бачок. Шатов уступил место за столом. Человек в синем халате разложил свое хозяйство, затем поместил бачки в мешок. Мешок этот был особого рода, служил как бы переносной темной комнаты для обработки пленки. Он был светонепроницаемым, по бокам у него имелись два ввода, рукава, снабженные резиновыми манжетами, плотно охватывающими руку. Подобными мешками, только меньших размеров, пользуются фотокорреспонденты в командировках для зарядки кассет. Фотолаборант устроился поудобнее, взял кассету, отобранную у антиквара, и засунул в мешок обе руки. Пошуршав там недолго, он вынул кассету уже пустую, передал ее Шатову. Это была обыкновенная эбонитовая кассета фирмы «Акфа» с цветной яркой наклейкой. Шатов достал из кармана перочинный нож с набором самых разнообразных лезвий, пододвинул стул к окну и расположился на подоконнике. Оглядев внимательно кассету, отклеил этикетку, под ней ничего не оказалось, затем снял крышку, долго ее рассматривал. Крышка, казалось, возбудила в нем какие-то подозрения, но он пока отложил ее в сторону и с помощью ножа разломил корпус кассеты на две части. Исследовав их, снова взял крышку. Фотолаборант за это время успел проявить пленку. В кабинете царило напряженное молчание. Оно казалось противоестественным в этом небольшом, с обычную жилую комнату помещении, собравшем 8 человек. Фотолаборант медленно поворачивал пленку за конец оси, выступавшей над бачком. Шатов скреб ножом о крышечку кассеты, и эти звуки резали антиквару слух. Акулов сидел безучастный ко всему происходящему. Наконец фотолаборант кончил дело. Ополоснув пленку, он посмотрел ее на свет и лаконично известил: «Пустая». Шатов прервал свое занятие, обернулся к фотолаборанту. — Благодарю вас. Просушите и дайте мне. Можете быть свободны. Фотолаборант отнес куда-то бочки, вылил их содержимое, а затем собрал все в мешок и оставил кабинет. Шатов продолжал исследовать крышечку, действуя на нервы антиквару скрипом и скрежетом. — Ну вот, полный порядок, — неожиданно сказал он громко, и антиквар вздрогнул. Шатов перешел к столу, взял из подставки лист бумаги и стряхнул на него крошечную полоску фотопленки, длиной в 0,5 сантиметра, а шириной не более 2 миллиметров. «Микрофотография», — с удовлетворением констатировал Шатов и пригласил антиквара. «Прошу убедиться». Но тот лишь метнул быстрый острый взгляд из-под лобья поверх очков и не пошевелился. «Что вы можете заявить по этому поводу?» — спросил Шатов. «Это провокация». Вскоре прибыл сотрудник Министерства иностранных дел и, выслушав сообщение подполковника Шатова, посмотрел дипломатическую карточку антиквара, затем снял трубку и неторопливо стал набирать номер на диске телефона. «Это консульский отдел посольства?» — С вами, — говорит сотрудник Министерства иностранных дел Овчинников. — В вашем посольстве есть атташе, — он назвал фамилию. — Так. Необходимо, чтобы представитель посольства приехал в отделение милиции. — Последовал номер отделения и адрес. — Да, прямо сейчас. Пожалуйста, мы ждем. — Я требую отпустить меня. Вы не имеете права, — сказал антиквар. — Вот сейчас приедет представитель вашего посольства, — ознакомиться со всем происшедшим, и тогда мы решим, как с вами быть. А пока составим протокол. Сейчас мы еще не знаем, что содержит эта пленочка, однако факт есть факт. Вы хотели ее получить от этого гражданина. Вот это мы и зафиксируем. Составление протокола заняло 15 минут. Когда он был готов, Овчинников предложил антиквару прочесть и подписать его. Антиквар бегло просмотрел написанное и категорически заявил: — Я не распишусь на этом. — Почему? — спросил Овчинников. — Что-нибудь неверно? — Да. Никто не подбрасывал кассету. Она принадлежит мне. А этого человека я вижу впервые. — Вы будете подписывать? — последовал вопрос к Акулову. — Что вы, гражданин начальник? — встрепенулся тот. — Я себе не враг. — Вам это не поможет. — Обоим, — вставил Шатов. Он не был раздражен, говорил спокойно. — Ладно, подпишем мы вместе с представителем Министерства иностранных дел товарищем Овчинниковым. — Я могу быть свободен? — спросил антиквар. Надо дождаться консула. Не ломайте комедию. Это не комедия. Тут в дверь постучали. И появился высокий мужчина лет 35. Что случилось? Почему вы задержали дипломата? — спросил консул. Этот дипломат злоупотребляет своим положением. Он был задержан в момент приема секретных материалов от гражданина Акулова, — объяснил Овчинников. — Ложь. Этого гражданина я вижу впервые. Я протестую. Это неслыханно. Вскочив со своего места, резко заговорил антиквар. — А чем вы можете подтвердить свои обвинения? — спросил консул. — Многим, — вмешался в разговор подполковник Шатов. — В качестве первого доказательства мы можем прокрутить кинопленку, на которой можно увидеть встречи вашего дипломата с арестованным нами гражданином Казиным, которого он привлек к шпионской работе. Несколько позже мы сможем показать вам его сегодняшнюю встречу на Новодевичьем кладбище с гражданином Акуловым. Товарищ Воркин, прошу организовать показ фильма. — Не надо, — бросил сквозь зубы антиквар. — Мы можем идти? — спросил консул. — Теперь да, — последовал ответ. Всю дорогу до своего посольства антиквар никак не мог прийти в чувство от оглушительного удара, который был нанесен так неожиданно. Его жгла досада на самого себя, на разведцентр, на всю эту глупейшую затею с Барковым и с передачей пленки. В одно мгновение все полетело к чертям. Оказалось, что советской контрразведке вовсе не интересно держать его нетревоженным во имя засылки дезинформации. Гроша ломаного не стоят хитроумные расчеты разведцентра. Оставалось проверить, действительно ли Кока арестован и что с Барковым. Трубку на том конце сняли сразу. — Алло, вас слушают? — сказал нежный женский голос. Не произнеся ни слова, женщина, звонившая из автомата, нажала на рычаг, но тут же подумала, что могла соединиться неправильно, и снова опустила монету в щелку, набрала аккуратно номер. Ей было известно, что по этому телефону никто, кроме мужчины, отвечать не может. На сей раз ответил низкий мужской голос. Женщина спросила, — это Николай Николаевич? — Нет. — Можно его к телефону? — Его нет. — Он что, вышел? — Да. — Надолго? — Не знаю. — А кто его спрашивает? — Знакомая. Когда он будет? — Неизвестно. — Как вас зовут? Что ему передать? — допытывался сочный баритон. — Ничего, я еще позвоню. — Ну, звоните, звоните. По телефону Баркова ответили, что он уехал в длительную командировку. Когда служащие посольства, по просьбе антиквара, звонившие Коке и Баркову, рассказали о своих переговорах, антиквару стало совсем плохо. Чтобы проверить, насколько глубоко копнули контрразведчики тайную жизнь Николая Николаевича Казина, оставалось узнать, целы ли его сообщники-фальшивомонетчики. Адрес Пушкарева Кока с неохотой, но все же дал антиквару в свое время. Полуподвальная квартира в переулке рядом с улицей Обуха оказалась опечатанной. В тот же день антиквар составил для передачи в разведцентр обстоятельное донесение обо всем случившемся и отослал его с дипломатической почтой. Разведцентр прислал следующую шифровку. Надежде. Операция провалена. Обусловьте с Бекасом связь. Предложите ему выехать в другой город, желательно в Сибирь. Сами немедленно уходите на юг, в Николаев или Одессу. Сохраните дубликат пленки. Слушаем вас непрерывно. Ответ гласил. Кажется, обнаружил слежку. Выезжаю в Одессу. Жду указаний. И, наконец, приказ центра. Будьте готовы к переправе. Слушайте нас 20 августа и затем каждый следующий день в течение недели в 23 часа 10 минут. В эфир больше не выходить. Радиопередатчик спрячьте. 22 августа поздним вечером на даче под Москвой сидели полковник Марков, Павел и Михаил Тульев. Прощальная беседа подходила к концу. Перечитав еще раз радиограмму, в которой детально излагалось, как должна совершаться переброска Надежды за границу, Владимир Гаврилович сказал, «Ваши бывшие хозяева испугались, что связь с Кокой вас погубит. Вы опять обретаете ценность в их глазах. Ради этого мы трудились. И хорошо, что не напрасно». Владимир Гаврилович не упомянул, каким важным звеном в цепочке была роль Баркова-Кустова, о существовании которого Михаилу Тульеву знать было не обязательно. Но без этого звена вся операция контрразведчиков по разоблачению антиквара и Коки выглядела бы для разведцентра непонятно и подозрительно. И вряд ли бы Тульева отозвали из СССР. За окном сверкнула зорница. Потом послышался дальний гром. А может быть, это поезд прогрохотал по мосту. Километрах в полутора от дач проходила железная дорога. Полковник продолжал, обращаясь к Тульеву. Ну что же, кажется, мы обо всем договорились. Впрочем, если чувствуете хоть малейшую неуверенность, еще не поздно все повернуть. Можно найти приличную отговорку. Вы и здесь будете полезны. Полковник сказал это только во имя одного, чтобы между ними не оставалось решительно ничего недоговоренного, никаких недомолвок. Михаил Тульев был взволнован и, как всегда в такие моменты, заговорил отрывисто. «Оставаться сейчас, жить в долгу. Я слишком много задолжал России. Мне с ними надо расквитаться. Месть будет вам плохим попутчиком. Это не месть. Деловые соображения. Вы сами когда-то учили меня этому. Ну, в таком случае прочь колебания. Вопросы и просьбы будут?» «Нет, Владимир Гаврилович, с Павлом мы уже обо всем договорились», — ответил Тульев. «Можешь быть спокоен, все будет исполнено», — откликнулся Павел. «Я знаю. И хочу, чтобы и вы были спокойны. Спасибо вам за все». «В таком случае у нас, говорят, ни пуха, ни пера», — закончил полковник Марков. Прошло несколько дней. Поезд увозил Михаила Тульева в Киев, когда посольство, в штате которого состоял антиквар, получило от МИДа ноту. В ноте сообщалось, что атташе имя Рек, изобличенный в шпионской деятельности, направленной против Советского Союза, объявляется персоной нон-грата и лишается права дальнейшего пребывания на территории нашей страны. В доказательство приводились факты, задания, дававшиеся завербованному им Николаю Николаевичу Казину, контакт с Кондратом Акуловым, попытка получить от него микропленку и прочее. Атташе предлагалось покинуть страну пребывания в 24 часа. Прожив недолго в Киеве, Тульев выехал в Одессу.